Время шло, и они начали развиваться. В чем-то их путь был схож со стартой, но более узок. Они тоже наблюдали за людьми, но только за гостями, ибо на иных им посмотреть было негде. Администраторы постоянно контактировали с куклой, она периодически давала им пищу для размышлений, кроме направляющих пинков под зад в работе. Не забываем и о том, что я привлекал их к работе все больше и больше, корректируя и включая в прямое управление Содомом, в конце концов, полностью подстроив под них стороннюю и требовательную систему якорей и артефактов. Да, припозднился я что-то с именованием, нехорошо вышло. При мне они не вякали на эту тему, но мог ведь и сам познать. Правильно, после финта рогами от Астарты, я пригляделся ко всем, вот и всплыло, что они, мягко говоря, чувствуют себя неполноценными без имени, при этом вполне выйдя на уровень осознанности собственного «я», и это начинало грызть администраторов изнутри. С их полноценной разумностью еще возникают вопросы, однако это не является веской причиной против, наоборот, веский аргумент «за», который был последней тонной на горбу верблюда. Очередная промашка и мой недогляд. Начальник от идиота тем и отличается, что должен понимать подчиненного, его навыки и желания, знать и разбираться, пускай и шапочно, в поставленной задаче, грамотно распределяя ее среди людей, а не только на ухо орать матом. И начальник из меня явно пока не очень хороший. Ладно, замнем, но запомним. Наличие имени должно как успокоить внутренний конфликт, так и подстегнуть дальнейшее развитие администраторов в плане энергетики и личностном росте. Так далеко я не планировал, когда создавал их, но ничего противоречащего на ум не приходит. Они уже переплюнули все потолки, которые были у меня в голове на момент их проектирования. Демоны, точнее создание тени, вообще очень неоднозначны и пластичны, а мы с Мардином теоретического предела развития не наблюдаем и представить его не можем, только теоретическое замедление скорости, вплоть до неразличимой. Поэтому администраторы, что стоят не так далеко от простых низших демонов, только сделаны больше под конкретную задачу, а не рождены хаосом тени, в этом не исключение. Тем более имена имеют силу, верно, особенно в мире грез и снов. Принимая во внимание последнее умозаключение, я отверг все имена, несущие для меня неподходящую смысловую нагрузку, а также местные аналоги Васи Петь. Проблема была именно в моей блажи, которая желала группового именования, сходного по смыслу, дабы администраторы оставались спаянной и единой четверкой, не той самой четверкой хаоса, не приведи сила увидеть в тени восьмиконечную звезду. БРРР, да, знак темных богов варпа из вымышленной вселенной, да на фоне тени и черного города смотрелся бы колоритно, но обойдемся без этого. Как говорится, ну нахер. Возвращаясь к именам, не факт, что такая зацикленность на смысловой нагрузке, понятной только мне, вообще имеет значение, однако вероятность есть. В воплощенных это важно из-за меня самого и моего подсознания, но у других, может, только то, что отражено в коллективном бессознательном этого мира. На воплощении оружия же это работает, в общем одни вопросы без ответов, а нормального и чистого эксперимента не поставишь, лучше перебдить, заодно и проверив. Придя к таким выводам, я дал им следующие имена: Ек, До, Тинычар, администраторы леса, замка, города и фантасмагории соответственно. Да, опять цифры для меня, но не для них. Демоны общаются больше образами, смыслами, даже используя почти обычную речь. Вот именно что почти. Настолько обычную, что каждый смертный может понять, вне зависимости от родного языка. Там вообще много условий и частностей, но зачастую это так. Поэтому если демон говорит третья, это просто третья по некоему счету или списку. Это не может быть именем, даже неся четкий образ того, кого демон имеет в виду. Псевдоним, легко, но не то, с кем ассоциируется собственное «я», как в разговоре смертных кто-то просто указывает пальцем в сторону нужного человека и говорит: «Эй, ты», всем понятно, о ком он, но именем это являться не может. Грубовато, но аналогия подходит. В связи с этим, и не припомнив подходящей четверки, я просто назвал администраторов неизвестным в Тидасе языком. Получилось неплохо на мой взгляд. Вкупе с нужным образом вышли приличные и правильные имена. Связь четверки есть, особый смысл есть, звучание есть. Все что надо. Сами администраторы были счастливы, пока я рассматривал в них первые признаки изменений после именоречения. Они были едва заметны, но были. Нужно будет через систему Гавриил потом их прогнать. Хотя достаточно и самой сильной из них. примерно в таком же порядке, что и имена давал, только обратным, и идет их личностная градация вместе с силой и доступной мощью магии, где лучшей по праву признана чар, отвечающая за фантасмагорию. Мало того, что она от создания была лучшей, так ей и приходится работать почти индивидуально с каждым, ее гости самые опасные, и все маги уйдут к ней. Проблема как раз в этом, не вытянет она всех. Пришлось слегка переработать алгоритмы Содома, и теперь маги, что попадают в фантасмагорию, будут обрабатываться сначала чар, а потом, по мере необходимости, она будет привлекать к работе сестер, так сказать, по специальности. Вышло вроде логично, но косяки выявит лишь время. Итак, мы встречали магов-рекрутов серых стражей вместе с чар по одному за раз, в растянутом по времени пузыре сне. С наводкой и детектированием нужных душ в тени проблем не было. Не знаю, что об этом подумал Ульдрит, но мне было достаточно точного позиционирования их материальных тел рядом с Ариной и отсутствия защитных маскировок. Я был в облике демона, чар с комплектом замка, а не ключа между ног, так что людей мы пугали в меру. Некоторые, пускай и меньшинство, вполне с интересом косились на обнаженные эксцентричные прелести моей прислужницы, тщательно скрывая этот факт. Нет, там у каждого первого опаска, настороженность и прочий букет, ибо демон в Тидасе – это квинтэссенция ужаса для мага, а байки о нашей неотступности, коварности, кровожадности и далее по тексту, впитываются с молоком матери. Только вот скрыть похоть от высшего демона похоти – так себе затея. С учетом примерно равного распределения полов в рекрутах, понять причину моего очень и очень хорошего настроения было просто. 42 новых контракта, все маги кроме Ульдрида, пускай и с жалкими считанными процентами резерва маны мага, отдаваемые мне каждый раз при входе в Содом, то есть еженочно, это соблазнительно и нормально для обычного демона, однако я не вхожу в это число. 700-800 уф, вполне неплохо, крохотный ручеек энергии душ вместе с ней, еще лучше, но далеко не предел потенциала. Со временем они поддадутся похоти, тогда начнут работать функции Содома, и энергии потечет во много раз больше, но главное, качество, что превосходит обычных смертных, практически не требуя прохождения через ядро домена для очистки и улучшения с неизбежными потерями в процессе. Даже имеет смысл сливать входную плату в отдельный резервуар с будущей нейтральной маной, а не в общий котел. Сам на примере Дарка понял, насколько тяжело получить дистиллят энергии от эманации в тени. Так и сделаю потом. А это что? Чуть поодаль от меня виднеется некая багровая клякса, что потихоньку расползается тысячами ложноножек. Я кругами сейчас летаю, размышляя, и этого не видел в прошлый пролет. Ну-ка, познание. Бля. Осознание пришло мгновенно, лихорадочно заискрили мысли в разуме, и всплеск моей воли на пределе сил накрыл всю неиспользуемую грань, где я сейчас находился. Нужно срочно стабилизировать пространство. Вцепившись в кусок нематериального мира, подчиняю его себе на самом глубинном уровне, одновременно выводя из синхронизации с остальной системой. Участок домена остановился в безвременье, замораживая и кляксу размером в спичечный коробок. Отлично. Нет, я ошибся. Клякса лишь замедлилась, но не остановила распространение. Зато появилось время, и мне нужно поторопиться. Теперь 4000 увбухаем в воплощении концепции изоляции, еще пара, на отслеживание связей. Огромная сфера чистой тьмы накрыла все окружающее со мною в центре по границе подвластной воли безвременья, окончательно отрезая пораженный участок от остального домена. По внутреннему пространству сферы прошла осязаемая волна дестабилизации, отразившаяся от границы веществленной тьмы и высвечивающая в познании нужные мне данные. Еще и еще раз. Каждая крупинка должна быть прозрачной и понятной. Мозг от обилия информации начал стонать от перегруза, но сейчас это меньшая из проблем. Капсулировать все затронутые псевдоматерии связи мысли энергии, ничего не должно ускользнуть. Скрежет и хрустальный звон будто от горного хрусталя ознаменовал раскол всего доступного участка на неравномерные блоки и многогранные острые на вид пластины, выстраиваясь в трехмерный стеклянный лабиринт отражений, оставляя кляксу висеть в пустом пространстве абсолютно без изменений, даже не отражая ближайшими поверхностями ее багровую суть. Сжать. В одно мгновение вся псевдоматерия внутри сферы обернулась в сотни серых шариков различного размера и оттенков. Мало, нужно лучше. Еще сильнее, до предела воли и желания. Всеми потоками сознания без оглядки на страх и технику безопасности. Шарики теряли в объеме, усыхая на глазах, Поверхность внешней сферы трещала, потеряв внутреннее давление энергии, ее колебания все нарастали. Лишь когда воля стала соскальзывать с плотных черных комков, в которые превратилась ранее серая псевдоматерия шаров, пришлось остановиться, собрать. Чернота стала стекаться в центр, облепливая багровую кляксу, заключая ее в еще одну, но уже малую сферу. Сдвигая стенки первой, большой сферы тьмы, я сжимал участок формально пустого пространства, одновременно проверяя, не осталось ли хоть чего-то осмысленного или целого в нем, кроме малой сферы, будто пожравший свет, настолько черная и непроглядная она была. Выскользнув из плена смыкающейся ловушки, окатив себя воплощенным желанием чистоты, окончательно сливаю обе сферы вместе. Подпитавшись напрямую от домена до полного резерва и взяв секунду на передышку, наваливаюсь волей на сферу еще раз, уменьшая объем еще в 3 раза. Все, больше не могу. Подхватив сферу размером с палантир, на максимальной скорости вырываюсь из домена, смещаясь в серую хмарь подальше отсюда. К сожалению, поддержка такого сжатого куска материи мира снов жрет огромное количество энергии, и с каждой секундой это дается все сложнее. Поняв, что достигаю предела, останавливаюсь в клубах серого тумана, толкнув свою ношу вперед, но не выпуская из тисков воли, собираюсь с силами. «Ха-а!» Выкрик от напряжения всех сил вырвался сам собою, а сфера под воздействием воли и воплощения обратилась в миниатюрный макет черной дыры, потихоньку начиная корежить и затягивать в себя окружающую хмарь. «Сгинь!» Хлесткий удар, сконцентрированный до предела воли, содержащий в себе весь мой резерв маны, пришелся ровно в центр круга тьмы. Воронка, стягивающая пространство в себя, схлопнулась с беззвучным взрывом, аннигилирующим все внутри, включая информационные следы. Ни выхлопа энергии, ни волны, ни искажений, будто стерла из мироздания, пока я дотошно проверял все вокруг познанием максимальной чувствительности. Блять, просто, нахуй. Мат лился сначала короткими эмоциональными выплесками, а после и 7-этажными загибами. Давно я так не обсирался на пустом месте. Что это было? Вот теперь главный мой вопрос. Точнее, что именно это было из 2 вариантов? Ведь та, простая на вид багровая клякса, несла в себе знак, метку тех самых темных богов. Гребанную звес. Стоп, концентрация внимания, приложение силы и небольшое воплощение с парой десятков рунных цепочек встраивается в мой основной образ демона в районе головы. По идее, эта конструкция должна отрезать даже гипотетическое просачивание обрывков мыслей вовне, в гребаный мир грез и снов. Я думал, моей воли достаточно для контроля себя и окружающего пространства, но, видимо, это не так. Та пакость появилась после того, как я о ней подумал, как раз на том участке пространства, где я пролетал. Либо я породил ее сам, точнее, тень восприняла этот объект через то самое просачивание, а там природа высшего демона и его подсознание внесла лепту, что плохо, но не столь критично. Либо, не закончив мысль, когтистой рукой набираю едва осязаемую туманную дымку серой хмари, места, где я очутился, вылетев из сна того озабоченного подростка, в который попал после смерти, в мире тени, на землях материального Тидаса из игры «Эры драконов», темного фэнтези. Теперь же есть шанс, а не простое предположение, что он не единственный такой. Мир молота войны может существовать, соком ужаса, с кишащим демонами и материумом, планетами в огне, битвой на выживание раз, четверкой богов хаоса, империумом человечества и прочим полным пиздецом. Хватит, хватит об этом думать. Успокойся. Шипение сквозь сжатые зубы было едва слышным, но и собеседником был только я сам. Сжав пальцы в кулак и усилием воли погасив ростки ненужных мыслей, возвращаюсь к фактам. Итак, образ метки губительных сил или попросту богов хаоса. Ради шутки я наложил его мысленно на силуэт черного города, что виднеется из любой точки тени, но недостижим. Просто ради хохмы представил 8-конечную звезду и выкинул из головы, полетев дальше. Может, дело в том, что я действительно выкинул, пускай и непроизвольно, очень вряд ли, но защиту, теперь встроенную в небольшие капли металла над ушами, нужно проверить. Попробуем. Глубокий вдох, и картина города с меткой снова перед глазами. Осмотревшись по сторонам и просканировав все, никаких сверхдетализированных багровых завихрений, наполненных мешаниной пороков, смерти, отголосков сущности и безумия, с оттиском характерной метки на пространстве мира не нашел. Второй эксперимент с выкидыванием, также дал отрицательный результат. Только после этого хмарь дрогнула от облегченного выдоха высшего демона. Что бы это ни было, но теперь из дырявой головы это не выйдет. По-хорошему, нужно понять и окончательно определиться, порождаю ли это я сам, мое подсознание, либо это буквально зов и щель для губительных сил в этот мир. Ведь, если подумать, тень удивительно похожа на более тихий и лайтовый варп. Нет, стоп, брысь, не сейчас, я выясню это как-нибудь потом. Сильно, очень сильно потом. Потому что если он существует, и я открою дорогу сюда, я не прощу себе этого. Этот мир просто сгорит. Вернувшись в домен в самых мрачных мыслях и успокоив встревоженных подчиненных, возвращаюсь к ранее задуманному плану. Хотя он полетел ко всем чертям, но нужно подвести наконец итог проделанной работе, а не обслоранишь думать. Тьфу ты, сосредоточься, Михаил, маги, псайкеры, нет, маги, да, маги. С магами, во время заключения контрактов проблем, как уже было сказано, не возникло. Была парочка дотошных, одна истеричка, пара заклинаний в грудь от впечатлительных, но это мелочи, недостойные внимания. Все, абсолютно все были согласны на гарантированную защиту на время сна от шальных демонов. Черт, это все же показатель как веры в своего лидера Ульдрида, что дал на это добро, так и страха перед тенью и демонами. Организовав все и устроив их в Содоме, я примелькался у них, оставив в целом положительные впечатления. Насколько для демона это возможно? С парочкой даже беседовал о том, о сём. Они вспомнят об этом по пробуждении, ибо сонная пелена была снята на время заключения контракта, и это даст начальный толчок к выстраиванию репутации. Слона нужно жрать по маленьким кусочкам. Сбросив отчет о проделанной работе в систему Гавриил, попутно вношу требование по домену обеспечить все слишком умные артефакты мият надлежащей защитой от просачивания. Ведь многие из них – это обезличенные ядра демонов, что перепрошиты и используют принципы, образы и понятия не из этого мира, неся в себе следы и воспоминания, некоторые из которых откровенно опасны. Теперь выяснился микроскопический эффект просачивания или слива информации. Да, это откровенная паранойя, и сродни боязни горячей воды после ожога от кружечки магмы, но кусок загаженного варпа меня изрядно напугал, да и отдавать свои наработки всяким непричастным демонюгам, не в моем стиле. Мало ли что уйдет на сторону. Переработать под нужные требования придуманный в серой хмари артефакт защиты, что теперь оберегает мою голову, не составило большого труда. Поэтому в шутку назвал дополнительный модуль к артефактам презервативом. По-моему, очень в тему и по смыслу подходит. Также озадачил Мардина созданием по периметру нашего гигантского пятимерного домена сходного презерватива. Ведь по сути новый слой защиты прост. На самом ничтожном и слабом уровне воплощения, концепция гасит остаточные мыслеобразы, но и этого хватает, проверено на метке хаоса. Сам я метнулся ко всем подопечным по очереди, ибо нужно было вручную внести в их образы неотъемлемый вариант презерватива, такого же, как у меня. В процессе этого меня посетила одна неприятная мысль. Интересно, а насколько я уже нагадил? Я в тени маринуюсь достаточное количество времени, и говна из своего прошлого мира мог натащить очень и очень много. Черт, я думал, моей воли достаточно для недопущения этого, как и простого самоконтроля от разумных подчиненных, однако теперь нет. Все в презервативах ходить будут, из тех живых, что знают много, а это Ирин и Кира, обе они защищены по полной, так что за них переживать не стоит. После довольно хлопотной процедуры внедрения дополементов, я было уже метнулся к девочкам, отдыхающим в том же Содоме, но в выделенной части, однако притормозил и обратил внимание на реальность. Конец ночи, не самое хорошее время для начала развлечений, ибо к утру Лилиана, даже со всем моим шаманством после этого будет сонная и не в своей тарелке. Это если по полной развлекаться, а по-иному я не умею, потому как для меня это будет чем угодно, но не развлечением. Тем более после такого стресса. Гребаная Ваха, она же Вархаммер. Тяжелый вздох вырвался сам собой. Так, все, Михаил, ты же уже успокаивался, верно? Вот и сейчас нужно думать о делах. К примеру, о Лилиане, ведь на нее упала еще и ноша контрразведчика и вербовщика, да на всю ораву магов и храмовников с Ульдридом. И по этому поводу я с ней так и поговорил. Зараза, нужно перед пробуждением выдернуть ее на разговор, ну а пока стоит сбросить хоть часть напряжения. Нагло вторгнувшись в спокойный сон Рин и этим мгновенно стряхнув с нее сонную пелену, я грубо и без разговоров притянул ее к себе волей, заключив в объятия и даря полной страсти поцелуй. Первое мгновение она на автомате протестовала, не сориентировавшись, но потом пришло осознание и мне ответили со всем накопленным пылом. Да, небольшой перепиханный мне, и ей пойдет на пользу. Через пару часов по времени реальности, растянувшиеся для нас раза в два, я с трудом оторвался от и не думавшей успокаиваться рыжей бестии, заманивающей в пучины разврата. Сказал демон похоти, ага, ладно, шутки в сторону. Звонко шлепнув по соблазнительным ягодицам застонавшей Эрин, я вытолкнул ее в реальность, отправившись к Лилиане в сон, грозивший вот-вот распасться из-за близкого пробуждения. Мягко окутав волей пузырь сон, притормозив его распад и формируя окружающую обстановку по вкусу, снимая с гостя сонную пелену. В этот раз Лилиана уже ничему не удивлялась, лишь заинтересованно оглядывалась по сторонам, рассматривая кишащий разнообразной жизнью и пестреющий яркими цветами коралловый риф, не обращая внимания на собственную наготу. Рыбы разных оттенков, морские гады, крабы, медузы и прочая в различной степени съедобная нечисть на мелководье под ослепительным солнцем. Любителем таких картин я не был никогда, но ради разнообразия, почему нет? И, судя по восторженному взгляду, Барт явно оценила великолепие по полной. Приятно, когда хвалит твое творчество, ведь эта картина была выстроена мною просто по мотивам, так как нормально такие вещи я не помню. Разговор на таком фоне вышел с одной стороны нелегким, но не сказать, что негативным. Расспросив ее о дальнейших планах, а также посетовав о непочатом крае задач для квалифицированного барда в собственных рядах, я пытался аккуратно подвести к теме применения профессиональных навыков, но был наглым образом прерван смехом. «Ха-ха-ха, Михаил, я открою тебе тайну, но вербуешь и плетешь кружево слов ты очень». Она замялась, подбирая слова, прищелкнув пальцами от усердия, топорно. В игре подобные тебе дворяне либо становились лидерами партий, теми, кто подавлял своей прямотой, ловко орудуя самым страшным оружием, правдой, либо умирали. Тогда бросим переливать из пустого в порожнее, нисколько не обидевшись, пожимаю плечами. Ну да, забалтывать, а не читать лекции на интересную тему, это не ко мне. Хотя насчет вербовки я бы и поспорил. Мне, Ирин, нужен бард Лилиана, во всем своем великолепии и даже больше. Больше, как ты поняла по пирсингу, указываю на виднеющиеся гантельки в сосках, в моих силах создать некоторые артефакты. Скажи мне, что тебе нужно, а я подумаю, как это воплотить. На диво заманчивое предложение, ее обворожительная улыбка на фоне слегка развивающихся от фантомных водных течений волос, придавали некий колорит русалки или, точнее, сирены, если вспомнить о чудесном голосе. Многие отдали бы за это не то что своих близких, но и собственные руки и ноги. Твоя рука как бы намекает. Ах, да, она перевела взгляд на правую ладонь, подняв ее на уровень лица. Сжав пару раз пальцы в кулак, она продолжила говорить, не отнимая от нее взора, будто заново любуясь, как играют на ее коже переливы преломляемых лучей с поверхности. Я ушла от Марджалайн не потому, что не хотела быть бардом. Я пошла в церковь не за навыками монахини. Я ушла с вами по велению Создателя, или не совсем. Лилиана бросила на меня взгляд поверх так и не опущенной руки, обжигая пронзительными светло-голубыми глазами. Я здесь точно ни при чем. Если сны еще по моей части, то вот как заставить распуститься цветок во дворе церкви так, чтобы меня не спалили храмовники, точно не мог на тот момент. А сейчас, я задумался. А действительно, смогу, хм. А посредственное влияние, не выше 7-10 в пике, стимуляция развития растения по заданным параметрам. Нет, она рассказывала, что знак, послание свыше от Создателя, распустившийся цветок белой розы, был на полностью засохшем кусте. Значит, реанимация растения – стимуляция, направление, воплощение. Легче сделать через артефакт, который можно создать заранее и принести на место, выше шанс остаться незамеченным. Сейчас, да, смогу. Не сходу, либо с помощью со стороны, но смогу. Вот как, но это меня не волнует. Она резко отмахнулась и снова улыбнулась. Я, рекрут серых стражей. И если мои навыки нужны в таком праведном деле, как убеждение наших же союзников и укрепление их мнений с решимостью, я не буду сомневаться, ведь я уже занялась этим. Да, я, собственно, начал разговор после того, как заметил твои манипуляции с Ульдридом, неловко почесываю правый рог. Какие еще манипуляции? Она недоуменно и насквозь фальшиво невинно захлопала глазами. С ее актерскими навыками, Это было настолько нелепо, что я рассмеялся, не удержавшись, когтистыми руками схватил пискнувшую девушку за талию и покружился с ней пару раз. После, снова поставив ее на морское дно, взметнув небольшой фонтанчик песка, но не убирая рук и не отходя, просто говорю: «Спасибо, красавица, благодарю, у вас воистину утонченное чувство прекрасного, сэр». Как в людях, так и в картинах природы, с этими словами она подарила мне легкий, едва ощутимый, но ласковый поцелуй. Ох, как хотелось накинуться на нее прямо сейчас, с головой нырнув в омут моего порока, но момент был бы испорчен. Это я ощущал явственно. Обстановка, некий очередной сброшенный с души рыжекаштановой девушки груз, искренние слова, недооценил я, насколько морской риф настроил впечатлительную Лилиану на романтический лад. Надо запомнить, пригодится. Тогда пора просыпаться. Рассвет уже наступил в реальности, да и Ирина на ногах. Да, действительно пора. Она еще раз осмотрела подводный пейзаж, поглаживая обнимающие ее руки, и исчезла во вспышке света, после того, как я мягко толкнул ее к реальности, глубоко вдохнув и медленно выдохнув, успокаиваю сам себя. Ох, чертовка, вот как можно буквально за минуту завести до предела. Как, эх, пошляться по снам что ли, или плюнуть на все и организовать пикник с девочками, а может и с Морриган. Так, все, хватит, успокойся. Все же картина обнаженной рыжеволосой Лилианы с виднеющимся пирсингом, озаренная улыбкой в водах морских под солнцем, это сильно, да, тьфу, ты, дела, Михаил, их там ждет полсотни рекрутов с двумя противоборствующими лагерями, размытой лояльностью и прочей хренью, лучше глянуть что да как, но краем глаза, занимаясь доменом и проектами Мардина, день в реальности начинался суетно, тяжело и сонно. Маги, имеющие некие понятия дисциплины, все же не доходили до армейских норм, что, слава Ирин, от них пока и не требовалось. Вот только иносказательно поделиться впечатлениями от заключенного контракта желали многие, как и просто к быту походов большинство не привыкло. В результате, завтракали только через пару часов и лишь часам к 9 утра Лилиана сбегала на пристань за информацией о торговом судне, что должно было вот-вот подойти. Расстояния маленькие, напуская и большом, но озере, течения стабильные, ветра также более-менее предсказуемы, это вам не океан, поэтому расписание прибытия имеет надежду на точность, тем более, что наш корабль второй в импровизированном караване из трех судов, плывущих друг за другом с разрывом в 3-4 дня, сама эта небольшая вереница курсирует вдоль берегов озера Калинхат, позволяя либо сократить путь, либо перевести грузы, удобно, что ни говори. Правда, с началом мора логистика была немного нарушена, но не настолько пока и сильно. К сожалению, мои понятия о точности отличались от местных, поэтому, переговорив с владельцем таверны, кровно заинтересованным в торговых судах, мы махнули рукой. Прибудет то оно сегодня, но вот когда, большой вопрос. Он-то вчера назвал утро лишь как возможный ориентир. Мало ли как повезет с ветром, а так, его и до ночи прождать можно. Блин. Только похвалил стабильность на озере, как вот тебе. Вследствие этого, сегодня у магов и храмовников вторая тренировка и ознакомление с будущим основным противником, порождениями тьмы. Вот с последним и возникли проблемы. Нет, не с самим тварями, благо их в окрестностях не было, а с двумя разными подходами и идеями. Столкнулись лбами Ульдрит и Алистер. Первый пропагандировал принятую военную доктрину магов круга, с редкими пятерками магов, либо одиночными боями один против толпы вражин. А вот Алистер нахватался тактикой наставления от серых стражей и просто так отвять от дедушки не хотел. По мнению ордена, маг должен быть в строю воинов, работая тем, о ком я подумал в первую очередь, двуногим БМП, только без возможности транспортировки людей. Хотя с учетом различных бафов и заклинаний, простое ускорение и постоянное восстановление выносливости уже способствует скорости передислокации. В большинстве своем порождения тьмы намного слабее подготовленных воинов, не говоря уже об искусности. Их сила в живучести, числе и скверне. Маг серых стражей должен уметь работать против слабой мелочи, это только приветствуется, но основная его задача в отряде – это поддержка воинов и уничтожение крупных или бронированных целей по типу агров. Слабых укреплений на глубинных тропах и крупных скоплений в пару дюжин, в пятерках, или по-другому, звездах, магов, что собираются для каста масштабной магии, просто нет нужды в большинстве случаев, кроме как во время мора и против архидемона. Только у нас как раз второй случай. Вот и нашла коса на камень. Бывший цепной пес церкви, настоящий боевой маг. Жаль, что не по магической специальности. Старший чародей Юльдрит ни в какую не желал идти дорогой наработанного столетиями опыта в борьбе против нечисти, напирая на отсутствие вменяемых наставников и непривычки его подопечных, а Алистер, ну, с ним-то понятно. Раз так делали серые раньше, значит нужно делать и сейчас. К своему ордену Алистер относится с изрядной долей почтения и уважения. Что Эрин, что я, мы не могли окончательно принять ни одну из сторон. В чем-то обе правы. Обе точки зрения имеют право на жизнь. Экспертами в военном деле мы не являлись, поэтому просто слушали двух ораторов, что даже схемы на листе бумаги начали рисовать, а потом друг у друга их вырывать. Никогда бы не подумал, что иногда робкий Алистер будет стоять насмерть в такого рода дискуссиях. Неожиданным было то, что спустя время на его сторону встала Шисерн, апеллируя к своему опыту против твари еще до принятия в орден. Пятерка магов с воинами в тех подземельях, либо хитросплетение леса была бы слишком неповоротлива и перегружена, в отличие от компактного отряда бойцов и единственного мага прикрытия. А ты, Морриган, что скажешь? Тихо сбоку подойдя к стоявшей неподалеку ведьме, уточнила Эрин, что день сегодня отвратительно солнечный. Она сложила руки на груди, любуясь уже небольшой толпой спорщиков. Морри, вкратчиво пожурил Эрин ее одной только интонацией голоса. А что еще мне излагать возможно? Я в дебрях Коркари росла, далеко от общества людей, не говоря уже о магах иных и воинских дружин. Мать моя не преподавала науку сию, так что и знаний этих нет в котомке у меня. Я привыкла полагаться на себя и рассчитывать тоже, возведя очи к небу и устало вздохнув, пояснила она Эрин. Глупостью считала я собираться вместе в кучу, но не сейчас, Кусланд заинтересованно уточнила, полностью поворачиваясь к ведьме. Не сейчас, не став развивать тему, Морриган замолчала и, не прощаясь, направилась к стене деревьев. Сбежала, отправил я мысль Эрин. Похоже на то, она в последнее время много размышляет. Тряхнув головой, рассыпав заблестевшую огнем на ярком свету гриву по плечам, она направилась к спорщикам. Без командирского пинка они явно не собирались останавливаться, лишь набирая обороты. Спустя еще полчаса, злая Эрин разогнала всех доставших ее умников. На правах тирана, деспота и по совместительству командира, было принято решение оставить старших магов в пятерках, по крайней мере тех, кто привык к такому построению, остальных наставлять по методикам серых. Да, пока научим, пока вымеряем тактику и схемы, пройдет много времени, но начинать нужно сейчас. К тому же, у меня был на примете один маг серых стражей, что точно знает всю нужную информацию, просто вопросов к нему стало побольше. Кстати говоря, утренний случай был первым, когда Эрин в открытую пропесочила Ульдрида с Алистером, с должным уважением, но пропесочила. Если с Алистером это было не так интригующе, то вот Ульдрид, иное дело. Публика оценила сие действо, и авторитет Эрин у магов-рекрутов возрос еще немного. Да, соблюсти правильный баланс власти и уважения к их лидеру, это нужно уметь. Благо Эрин из рода Кусланты науку отца, Тирна Брейса, еще не забыла. А общение с банными и их дружинами можно возводить в отдельное искусство. Горячие ферилдинские парни бывают на диво обидчивы, не стоит об этом забывать. Дальнейший ликбез магов и храмовников прошел тихо и по плану. Вопреки ожиданиям, не успел лагерь пообедать, как на пристань прибыло нужное нам судно. Обычная двухмачтовая шхуна, может только более пузатая на вид. Я никогда не был специалистом в судах. Вез он припасы и разнообразный груз. Однако большая его часть предназначалась для круга, и нам повезло в очередной раз, что он планировал направиться в Редклифф больше, чем наполовину пустым, а полсотни рыл с трудом, но поместится на его борту, тем паче путь не длинный. Единственный вопрос оставался с медведями, ибо эти тушки были довольно габаритными, но в крайнем случае они пойдут своим ходом под надзором уже согласившейся Шисерн. Оставив Эрин и молчаливого Стена, взятого для придания серьезности и нагнетания суровости, разбираться и торговаться с худым как палка усатым капитаном корабля, я окончательно сфокусировался на домене. Однако долго мне не удалось поработать и разгрести тонны оставленных на потом задач, ибо о нестандартных показателях сообщила сигналка на комплексе Суккуб. Спешно нырнув по каналу связи к Каллиан, я понял причины резкого изменения ее состояния практически сразу по обрывкам образов. Вынырнув в реальности, естественно, скрытно и самым краем воли, лишь подтвердил свои подозрения. В семье эльфийки был скандал, точнее, дискуссия на повышенных тонах, но довольно эмоциональная. Калиан собирала некоторые свои вещи в котомку, попутно сортировала, доставая из различных шкафов и сундуков, и явно потихоньку готовилась к уходу. Вокруг нее, словно электровеник, бегала Шианни, экспрессивно взмахивая руками и натурально причитая. И тема ее возмущения мне не нравилась. «Ты понимаешь это, Кали? Демон, демон. Если ты уйдешь к нему, то никогда от этого не избавишься. Он не отпустит тебя. Сожрет, нет, поработит. Неважно, кто он там, неважно, что обещал и как говорил, или что сделал». Калиан резко остановилась и, угрожающе прищурившись, посмотрела на Шианни. «Ладно, он спас тебя, но ведь неизвестно для чего». Теперь темноволосая сложила руки на груди. «Ну, да, ты, вроде, говорила, но ведь демон. Закатывание глаз наверх. А много ты видела других демонов. Ты помнишь, что было со мной?» Насмешливая улыбка. «Не смей так говорить, это было ужасно. Каждую минуту, каждую секунду. Я работать не могла». Проказливый оскал на лице девушки с демоническим макияжем из черных глаз и губ с бледным ликом смотрелся очень привлекательно для меня. И да, это самая странная дискуссия на повышенных тонах из тех, что я наблюдал. Нет, мне нравилось это, конечно же, но не до помешательства же. Шианни покраснела. И не переводи тему. Демон, Кали, демон. Не наш сородич, не Самниери. Ты повторяешься, и можно подумать, что эльфы – образец благородства. Наконец вслух ответила Калиан. Они хотя бы понятны. Шианни снова забегала по дому Цириона. Их мысли и поступки предсказуемы. А твой Михаил? Пока не мой. Пока, пока. Взорвалась мелкая медноволосая эльфийка. Одумайся. Даже если это правда, и ты нужна ему для некой службы, то это будет до конца твоих дней. С учетом сказанного тебе, это означает, ни тебе семьи, ни детей, ни любимого, ничего. Лишь служба. И это если он не соврал. Ты это понимаешь, да? Калиан лишь кивнула с немного печальной улыбкой. Но тебе все равно, верно? Шианни обессиленно опустилась на кровать, спрятав лицо в ладонях. Ши, пойми, эльфийка подошла к сестре и опустилась перед ней на одно колено, аккуратно и нежно взяв ее за плечи. Даже если это правда, долг жизни для меня не пустой звук, как бы банально это ни прозвучало, особенно в нашем мире, а не в одном из романов тетикины. К тому же, помнишь, ты спрашивала о блэкстоунских волонтерах, почему я не пошла с ними, передумав в последний момент. Шианни любопытствующе подняла голову и посмотрела на посерьезневшую Кали. Это прозвучит очень натянуто, но моя интуиция была против. Та самая, что спасала нас с тобой в подворотнях, когда мы были маленькими, или когда на Цириона упал тот ящик на складе ночью. Помнишь, я среди ночи разбудила тебя, и мы побежали к нему. Помню, я редко ощущаю что-то. Будто иногда солнце выходит из-за тучи и его лучи высвечивают нечто. Мне не выиграть в карты или кости, но иногда. Иногда я знаю, где будет ждать неприятность. В тот раз было то же самое, а спустя время, тот отряд с Дэвидом просто исчез без следа. Да, можно было пойти в другой, только все равно внутри был протест. Но, демон, Кали, нет, не перебивай, дай договорить. Демоны не просто так овеяны дурной славой. Я знаю это, я изучала вопрос. В тот раз мне повезло, кто-то просто провоцировал сны определенной темы, эротической, дополнила ее сестра со смешком, скорее животно-похотливой. Внезапно обе девушки замерли. Ты же не думаешь, что это был он, верно? Он же представился похотью, так, в голосе Шианни сквозило напряжение. Я не знаю, он не обмолвился на эту тему, да и говорили мы недолго. Однако еще ничего не решено. На днях наша беседа повторится, он обещал прийти, услышать ответ. Подожди, ты же сказала, что согласилась и уходишь. Он не дал мне этого высказать, просто ушел, наказав подумать. Только ответ не изменится, покачала головой брюнетка. Даже если это он, да, даже если это он, Кали улыбнулась. Я еще тогда тебе говорила, что тебе просто нужно научиться контролировать свои порывы, а не проводить сомнительные опыты с магией. Я вот до сих пор не уверена, что это действительно был демон истины. Тогда что же она сделала, если это прекратилось? Сложив руки на груди в жесте отрицания, Шианни немного отстранилась от сестры, сбрасывая ее руки с плеч. В лавке диковинок Тидаса есть один управляющий, хорошо нам известный. Кто знает, может, есть способы притупить эмоции, а не просто отрезать от них. И являлся ли тот ритуал защиты от демонов на самом деле? Все же она не просто так была изгнана из далийского клана. Ты, Шанни, уже набрала воздуха в грудь, сверкая глазами, но после пригляделась к черным глазам сестры и просто выдохнула. Это лишь твои слова против ее. Я не могу тебе ничего доказать, и не нужно. В любом случае, ты довольна результатом. Больше тебе текущая промежность работать не мешает. Каллиан, что, я не права, слишком вульгарно. После того, как ты меня совратила, мне можно. Ты. Задохнувшись от возмущения, Шанни зациклилась на одном слове под смех Кали. Ты же, Не слушая дальнейшие восклицания, Каллиан мягко, но твердо взяла ее за затылок и поцеловала в губы. Ничиси, вот это поворот. Глубокий и чувственный поцелуй нашел отклик у рыжеволосой, и та не стала сопротивляться дольше пары секунд, ответив на него объятиями. Руки обеих совершенно нецеломудренно заскользили по телам друг дружки, очерчивая изгибы превосходных форм обеих, скрытых только тонкими рубашками. Две сестры, пускай двоюродные, или еще дальше, совершенно не стеснялись, и страсть все разгоралась, пока Кали со стоном сожаления не отстранилась. «Не сейчас, Ши, пока я такая», — она показала на свое лицо, «я не знаю, что и, к духам все», — разгоряченно оборвала ее Шанни, толкнув на кровать и забравшись на нее сверху. «Как раз и проверим, а зрелище-то еще более соблазнительное намечается. Получается, эльфийка-анальщица один еще более испорченная девочка, чем я думал. Да и Кали однозначно мой клиент, хе-хе-хе, как жаль, что присоединиться сейчас не получится, нет ко мне доверия, не выстроены мосты, зато выяснил причину протеста Шанни против снов, хоть по мне, немного надуманную и преувеличенную, или там действительно все было так плохо, потом нужно будет расспросить, эх, и все же, зрелище срывающих с себя одежду молодых эльфиек никогда мне не надоест, плеснуть что ли еще немного похоти в них, совсем чуть-чуть. Капельку, муси-пусечку, буквально для вкуса. Всегда потом можно будет свалить все на артефакты-пирсинги, на которых сейчас как раз сосредоточилась язычком Шанни. Какая молодец, виден опыт, вон как Каллиан стонет и бьет по связи букетом положительных эмоций. И контакт теперь с телом Шанни есть почти непосредственный. Решено, капля похоти еще никому не мешала. Или все же две капли, хм. Глава 66. Три желания. Путешествие по воде оказалось не столь прекрасным способом добраться из одной точки в другую, как мне казалось изначально. Все еще быстро, с минимальными проблемами, но парочка ложек дегтя в бочке медовухи проявились сразу. Первая неприятность дала о себе знать еще до отплытия, и заключалась она в самом капитане шхуны. Уж очень зловредный тип, что хотел нажиться на беженцах от мора, и ни в какую не хотел вести тех, кого боялся, а именно магов. Вот такой ксенофоб местного разлива. Даже согласившись по итогу нескольких сеансов переговоров, за что спасибо Лилиане, он не переставая ворчал и причитал, постоянно наезжая то на одного, то на другого мага. Встанут не там, мешают, излишне громко дышат, карму своим присутствием ему загрязняют. Тьфу, одним словом, и ведь неистово верующий, ибо с теми же храмовниками общался уважительно, но откровенно индифферентно. Странный усатый тип. Короче говоря, вторая неприятность заключалась в морской болезни. Неожиданно этой хвори были подвержены многие маги, включая, внезапно, Шисерон Эрин. Последняя удивила больше всего, ибо в тени она переживала без последствий дичайшие кульбиты и полный сюр с надругательством пространства, а в реальности выдавала акробатику на уровне олимпийского рекордсмена. Тем не менее, что-то пошло не так, но я быстренько привел вестибулярный аппарат в чувство, задавив бунт в зародыше. Хотя Скусланд не все так однозначно, и вполне может быть, что она справилась бы сама, но уже поздно переделывать или откатывать назад. А вот с Шисерон было немного сложнее, в основном, за счет маскировки своих действий от многочисленных магов и храмовников. Конечно, пирсинг все еще на ней, но тонкая манипуляция с претензией на долговременный эффект, а не как с глазами ранее, была для пропускной способности артефактов однозначным перебором, если без внешних спецэффектов. Поэтому Ирин по-дружески обняла эльфийку со спины, предварительно сняв доспехи, предоставляя возможность для работы в тесном контакте. Смотрелась картина двух молоденьких девушек, тесно прижимающихся друг к другу, очень аппетитно, и, вместе с тем, тепло и по-домашнему, однако речь сейчас не об этом. Крайний рубеж маскировочных мер, дабы никто не учуял чуждой маны присутствия демона, находится как раз в ауре Эрин. Если в ее пределах, я могу развлекаться достаточно свободно, к примеру, латать раны прямым контролем, а вот за границу мне лучше лишний раз не лезть. Так что объятия Эрин позволили заключить Шесерон в эдакий круг, внутри которого можно слегка похимичить без опаски. Люблю прогресс, с каждым разом границы дозволенного и пределов сил отодвигаются все дальше. И вот, стоило мне уже хрустнуть когтистыми пальцами перед работой, как в разуме вспыхнула мысль, оформившись в удобоваримый вид. Угу, у меня и такое бывает. Помнится, еще на обряде посвящения в серые стражи, я заметил некоторые огрехи вставших на организм Шесерон изменений от модифицированной скверны порождения тьмы, которые были не опасны, но снижали итоговые мощности и немного мешали. После, еще до разрешения вопроса с хозяйкой леса, я исправил все за пару сеансов, даже не заостряя на этом внимание и не уведомляя лесную убийцу, приведя тело в норму для серых стражей. Теперь же, вновь обратив свой взор на ее организм, проскользнула новая мысль. А не пора ли моим серым пройти апгрейд? Какими дебрями добиралась эта мысль по запутанным чертогам моего разума, и почему возникла сейчас, при познании Шесерон, неясно, однако толики разумности это не отменяет. Я все время ставлю на качество, а не количество в любой битве, что в тени, что в реальности, этой парадигмы теперь придерживается Эрин, да и отряд тоже. Соответственно, поднять это самое качество будет наиболее правильным решением. Потихоньку ворочая эту идею в голове со всех сторон, одновременно убирая симптомы морской болезни у эльфийки, постепенно прихожу к не совсем приятному результату. Как бы ни было печально, но почти все мои модификации тела и энергетики смертных заточены больше на Эрин, и по остаточному принципу подогнаны в индивидуальном порядке, либо под общий слабый уровень. Тот же комплекс Суккуб в основном направлен на излечение реципиента, а даруемое усиление работает за счет избавления организма от шлаков, безопасного снятия природных пределов, стимуляции энергетики и ее развития по стандарту для мутантов воинских искусств уровня 2 плюс или 3. Как вишенка на торте, также добавляются некоторые изменения в теле и ауре, подсмотренные у тех же серых стражей. Вкусно, гармонично, не жрет слишком много, не архисложно, однако для самих серых пользы от комплекса почти нет. Там вообще, чем сильнее реципиент, чем выше уровень его как воина, тем меньше пользы от усиления. Из значимого остается основная функция, для чего он, собственно, и разрабатывался изначально, целительный комплекс для тяжелораненых с возможностью активной деятельности носителя до полного выздоровления. Поэтому нет, это не поможет. Изменение Киры, она плод почти чистого воплощения, воли, наития и ее собственных навыков, как целителя. Так обрабатывать каждого, пупок надорвется, да и не слишком она вырывается вперед по сравнению с серыми стражами, по крайней мере, на данный момент и только в физическом плане. По оборотням также есть свои записи и наработки, что мы с дриадой нашаманили, но они опять-таки рассчитаны на мохнатиков, и пляшут от их пушистой проблемы вкупе с постоянным соединением с дриадой. Жаль, но на полноценный апгрейд серых стражей моих знаний откровенно не хватает, пускай и есть обрывки из прошлых проектов. Зато есть тот, у кого хватает знаний, опыта и проведенных экспериментов, Авернус. Отправив мыслеобраз Мардину с просьбой поторопиться с его вербовкой, ибо Соларианец взял это дело на себя, реализуя план по искушению знаниями и системой Гавриил. Пока все идет неплохо, а два ученых нашли общий язык. Насколько хорошо, покажет время, но советы Авернуса уже помогли при окончательной версии Суккуба. Я все равно планирую посвящение в ряды серых для магов и некоторых членов отряда отмороженных лишь после разрешения ситуации с Эрлом и Эмманом. В связи с этим, к тому моменту уже будет что-то на руках, не говоря уже о переработанном ритуале посвящения. По времени это безопаснее, чем сейчас и на бегу, будет возможность расположить к себе магов, плюс точка концентрации союзных сил уже наметится, как и прояснится лояльность храмовников. Можно и отложить до момента прибытия в пик солдата, но, как по мне, это будет уже перебором. Поэтому, с сожалением отложив планы по всяческому надругательству над беззащитной эльфийкой и прочими серыми, я закончил процедуру лечения Далийки и отступил снова подальше в тень, переправляя результаты пассивным познанием на наличие следов. В Шесерон изменения очень малы, но след мог остаться. Все же к ней применялась изменяющая воля высшего демона, и мало ли что, на корабле и так места почти нет, Маги сидят почти на коленях товарищей, команда, пускай и не столь многочисленная, на нервах вместе с капитаном, заставляя нервничать уже магов, что, мягко говоря, не слишком довольны условиями содержания. Вот и не стоит давать лишних искр в сухостой, а то вдруг, может, кто сосредоточился на сенсорике вокруг, в попытке отвлечься. Причем настолько сильно, с такими заклинаниями, что учует. Вполне как вариант, пускай и отдающий паранойи. Я отличаюсь заметным контролем среди демонов, разработал целый перечень маскировочных мер, работал аккуратно, все изменения проводил только направляя организм эльфийки, а не ломая об колено биологию с физикой, но она не Эрин, в которой сижу я сам, и могу едва ли не на концептуальном уровне контролировать реальность при необходимости. Так, что-то я совсем ударился в крайность, точно паранойя. Для успокоения нервов, пробежимся по теории еще раз. Насколько я понял и смог раскопать, смертные могут почувствовать различными способами проявления трех видов энергии, лишь когда они просачиваются в мир. Проще всего им уловить жизненную энергию, таким способом воины и некоторые маги могут обнаружить живых неподалеку от себя. К примеру, этим навыком владеет брат Эрин и Алистер. Аура преимущественно состоит из нее в разной концентрации и формации, оттуда истаивая по капле наружу. Ки, или на местный манер, выносливость, детектировать сложнее, но мастера этим пользуются, слету определяя насколько умел противник, ведь ки тратится даже во время простой ходьбы, особенно, если это мутант третьего и выше уровня. Существуют и основанные на этом особые приемы, помогающие более точно понимать получаемый сигнал, и даже проводить грубое сканирование, что и показал уже давненько Фергюс Кусланд. Сложнее всего с маной. Чувствовать ее могут очень редкие обычные воины, преимущественно умелые храмовники и опытные маги. Мана уходит в заклинания и навыки, а также, точно так, как и у простых живых, ею истекают создания теней и прочие энергетические существа. Лишь демоны и духи могут познавать и вникать в суть вещей, точно видя содержимое. Маги продвинулись дальше всех в подражании тварям потустороннего мира, используя заклинания как костыли. Так что теоретически меня могут обнаружить в Эрин, даже несмотря на все принятые меры, но на это нужен уж очень крутой зубр, с хитрыми заклинаниями с левой резьбой. Кстати, нужно расспросить Ульдрида, как именно он выяснил одержимость Эрин. Предположения имеются, защита скорректирована, но раз теперь он с нами, можно и уточнить у источника. Однако предполагать, что и остальные 42 мага на это способны, глупо. Как и глупостью будет расслабляться, мир большой, в нем много всякой внезапной срани. В свете всего сказанного, за полную безопасность изменений в Шесеран уже переживать глупо, не уверен, что и высший демон, если появится прямо сейчас перед носом, сможет в какофонии реальности разобрать тонкие нотки внесенных и исполненных желаний в организме Далейки. Так что бред, нужно подумать о другом. Если уже зашла речь о рекрутах, магах и корабле, то стоит чуть углубиться в происходящее. Итак, переночевав еще раз в лагере, мы отплыли в сторону Редклифа рано утром. О цене за место лучше не упоминать, ибо Рин уже на полном серьезе предлагала провести захват судна, видимо, вспомнив рассказы о бурной молодости родителей, а также прозвище мамы, морская волчица. Благо Лилиана утрясла и этот вопрос, но пополнение казны и проблема источника денег начала маячить на горизонте, особенно с прикидками о цене за расходники на ораву будущих серых стражей. Зубастая рать без должной экономики. Хоть впору устраивай наемничество, либо страну захватывай. Так, ладно, со страной я пока погорячился. В любом случае, это дела будущего, пускай и не столь далекого, сейчас есть и иные заботы. К примеру, о перевозке медвежатины на корабле уже не могло быть и речи, в связи с чем Шесеран готовилась к забегу с косолапами по земле, но внезапно в стройный план вклинилась ведьма. До момента осмотра судна и примерного понимания, насколько там будет тесно, Морриган положительно относилась к озерной прогулке, ни разу до этого не бывав на кораблях. Пускай не морской круиз, но охочую до новых впечатлений и исследования мира девушку вполне устраивал будущий новый опыт. Только мнение резко изменилось при обозревании набившихся в не такую уж и большую шхуну людей настолько плотно, что сравнение с сельдью в бочке пришло на ум само, не говоря уже о специфических запахах гнилой рыбы, какой-то плесени, пота и других не менее приятных ароматах. Категорически запротестовав и отказавшись отправляться в столь тесной компании, она сама вызвалась проводить зверюк по лесу до Редклифа. С учетом ее неприязни к медведям, это показатель. Ирин молча переглянулась с пожавшей плечами Шисерон, да и дала добро. Ведьма выросла в лесу, и беспокоиться о ней не стоит, а связь за счет магических навыков Морриган будет даже лучше, чем с Далейкой. Я уверен в своей работе над медвежатиной, но проверять и отслеживать все же стоит, ведь медведи крайне умные и агрессивные существа по природе. Таким образом, в связи с фырканьем ведьмы, и оказалась эльфийка на борту, где внезапно обнаружила у себя морскую болезнь, как и добрая треть магов, включая одного храмовника. Может, это просто с непривычки, ну не могут же они все быть на самом деле подвержены этому недугу. К середине первого дня пути Эрин позвала меня на разговор. Тем для него скопилось достаточно, а за время неспешного плавания у нее появилось много свободного времени для устаканивания некоторых мыслей. Об Ульдриде, о пике солдата, о рекрутах, о поставках и каналах добычи денег и ресурсов, о планах на Редклифф и далее. Эдакое совещание на две головы, более походившие на болтовню обо всем сразу. Безусловно, окончательные решения будут приняты после настоящего совещания с отрядом отморозков, ведь там собрались умные соратники, что неоднократно вносили разумные корректировки в планы, но это не мешало вялой дискуссии с Эрин сейчас. В конце концов, предложить что-то на обсуждение тоже нужно. Опершись локтями о деревянный бортик шхуны, лениво скользя взглядом по неровной поверхности воды, Эрин выглядела очень задумчивой, с неким тяжким грузом на душе. Ее яркие рыжие волосы развивались на слабом ветру, а заново одетый темно-серый пластинчатый доспех с кольчужными и тканевыми элементами придавали фигуре мрачной решимости и брутальности. Многочисленные царапины, редкие сколы, почти облезший когда-то белый меховой ворот, истрепанные завязки и ремни, но при этом чистый, смазанный где нужно, без следов ржавчины доспех. Все это свидетельство активной и непростой жизни носителя защитного снаряжения. Кусланд слегка щурилась на блики солнечного света от тихих волн, постукивая пальцами по старому, но все еще крепкому деревянному брусу под руками. Будто находясь вне реальности, что частично так и было, она не реагировала на громкие звуки, окрики команды, взрывы смеха или негодования скучающих магов за спиной. Несмотря на тесноту на корабле, вокруг нее образовалось пустое пространство, никто не стремился прервать ее думы или отвлекать глупыми расспросами. Эта пасторальная картина, вместе с насквозь серьезным настроем Эрин, когда она пошла в обсуждении на третий круг, мне немного надоело. По-хорошему, Кусланд откровенно загонялась. Она привыкла к небольшому отряду, а сейчас она только-только приняла под свое крыло полсотни человек, со всяческими усложняющими факторами в виде относительной лояльности, разными внутренними группировками и противоречиями, магического воспитания, изоляционизма одних, категоричности вторых, и список этот можно продолжать на свитке в пару футов мелким шрифтом. С момента входа под сень башни круга она практически не расслаблялась, либо занятая решением повседневных организационных вопросов, либо, как сейчас, планируя дальнейшие шаги. Краткие периоды ребячества способствовали стравливанию пара, но не более. Разительная перемена по сравнению с настроем перед лесом Бриселиан, когда она хоть и была собрана, но нотка безбашенности находила отклик в ее душе. В то время она не ощущала на себе ответственности за отряд, подсознательно понимая силу каждого отдельного соратника, да и моя поддержка всегда была под рукой. Сейчас же, после всего произошедшего, после нескольких ситуаций на волоске от смерти, теперь, когда я не мог вмешаться открыто, груз ответственности придавил Эрин к полу. Этому поспособствовал и Ульдрид, что откровенно вложил обязательства и судьбы магов в ее руки. Да, Эрин позволяла себе немного повеселиться, иногда избыточно и карикатурно кривляясь, скрывая настоящие мысли в глубине. Однако похоть была не просто заперта, она скрылась под тоннами дюропластового настила. Это заметила и Лилиана, мягко намекнув на ситуацию сегодня утром. Зараза такая, снова переделанную молитву создателю использовала для вызова, внутренне веселясь. Ладно, не о том речь. Эрин, да, нужно было ее отвлечь, и не разговорами. Я хорошо узнал ее, и это вряд ли поможет. Могла бы помочь свободный тренировочный бой, с использованием моей подпитки против всего отряда, но ее не устроишь пока, да и палево. Так что переходим сразу к шоковой терапии. В прямом смысле слова, пирсинг по всему ее телу внезапно заработал, пока просто начиная вибрировать, разгоняя ток крови в ее организме, стимулируя определенную выработку гормонов, пробегаясь волей по закаменевшим мышцам, Я потихоньку разогревал, возбуждал и драконил Эрин. О нужности этого занятия говорило и то, что она поначалу даже не заметила все манипуляции, продолжая созерцать водную гладь, мысленно прокручивая вопросы и проблемы. «Михаил, ты что делаешь?» «О, вот, наконец, заметила». Девушка переступила ногами и крепко схватилась за поручень, вместо прошлого постукивания. «Отвлекаю тебя, Михаил, здесь же куча людей, магов, храмовников. Мана не выходит за пределы твоего тела и ауры, так что все нормально. Никто ничего не заметит, только если ты не начнешь шибать собственной похотью». Тем временем, первые искорки слабых разрядов пробежали по ее телу под доспехом, стимулируя эрогенные зоны и расслабляя мышцы. Еще раз проверив состояние маскировки, выпускаю в ее ауру немного своей воли, начиная телекинезом массировать превосходную грудь, скованную броней. Негромкий стон сорвался с ее губ в тот же миг. «Михаил, зараза, то вечно отлыниваешь от сеансов моего изнасилования, то вот как сейчас, это же опасно, хе-хе-хе». Под коварный смех, пирсинги в сосках и клиторе усилили свою работу, распространяя как вибрации, так и ток, вместе с легкими нотками высококонцентрированной похоти. И так напряженные соски Эрин стали грозиться пробить стальные пластины вместе с поддоспешником, а потекшая смазка из киски вынудила применять волю для своей ликвидации. Эрин всегда обильно течет, чем меня искренне веселит. Кусланд снова неловко переступила ногами, тесно сжав их, неуверенно оглянувшись по сторонам, примечая, что никто ничего не замечает, она прикрыла глаза и сильнее склонилась к бортику, почти положив лоб на скрещенные руки. Пальцы ее настолько сильно вцепились в дерево, что потихоньку стали углубляться в высохшую и твердую древесину. Сходящий с ума, пульсирующий и набухший клитор сдавила материя нижнего белья, повинуясь моей воле. Круговые движения и общая стимуляция открывшихся нижних губ вынудили Эрин сжать бедра изо всех сил. Наслаждаясь ее страданиями и попытками скрыть от остальных то, что с ней делают, я продолжал экзекуцию. Еще раз перепроверив все, точно убедившись в скрытности и полной изоляции происходящего, я воплотил полуматериальную жидкую, розовую субстанцию, начиная вторжение в глубины Эрин одновременно с двух нижних входов. Разумеется, хотелось бы использовать тентакль, что, в некотором роде, является проекцией моей плоти в материальном мире и дарит почти настоящие ощущения, но именно этого и нельзя. Вот такой маневр уже не даст гарантии полной маскировки. Частичную материализацию демона скрыть на порядок тяжелее. Михаил, на этом мысленном вскрике Эрин поймала первый оргазм, закаменев всеми мышцами, чем меня удивило. Так быстро и легко, видимо, ей это нужно было еще больше, нежели я думал. Продолжая играть на струнах ее тела и разума, будто на музыкальном инструменте, плетя мелодию похоти, я распалял ее все больше, жестко контролируя все возможные излучения. Откровенно болючий разряд по поверхности кожи лишь привел ко второму пику, сопровождаемому едва слышным треском древесины под ее руками. Дабы не закричать, она вцепилась зубами в металлическую пластину наруча. «Михаил, пожалуйста, прекрати, я же не смогу сдержаться». Не обращая внимания на слабые протесты, обдаю поочередно то горячим, то ледяным ее грудь, отдельно уделяя внимание проколотым сосочкам, постепенно вытягивая их вверх все больше, даря этим определенную гамму ощущений. Выступившая испарина на ее лбу и скрип зубов о сталь стали мне наградой. А сколько похоти и маны она поставляет в домен сейчас, с изрядной долей энергии души. Подключив периодическое иглоукалывание, вместе с той самой субстанцией, что начало обволакивать все больше ее тела, Эрин улетела на третий пик, теперь уже оставив явно видимый след зубов на наруче. Сама ситуация добавляла остроты ощущению, ибо в спокойном состоянии таким образом наша прелюдия лишь начиналась. Однако здесь, на открытом воздухе, при ярком свете, в считанных метрах от ничего не подозревающих магов, опасных храмовников и прочего люда, Эрин была словно наэлектризована, давая отклик на любое мое поползновение. Ах, прекрасные нотки экстрима, адреналина и эксгибиционизма. Прелесть, мой рыжик.